День как день, так же весело шуршит в саду листва. Ведь до осени еще ей жить и жить. Дым из пепельниц отлевших сигарет, а в душе, а я в душе не верю, нет. Мы молчим, и никто не знает, что и как сказать. То, что каждый тонко чувствует в себе, жизнь к тебе несправедливою была. И в душе, не смолкая, все звенят колокола. Кто-то пьет, кто-то крепится, но слезы не сдержать. Помаленьку, потихоньку сознаешь, как тепло от слова доброго привет на душе. Да только вот ответа нет. Фотография и четные цветы, тоже срезанные с каплями росы, на которые не прилетит пчела, а в душе, не смолкая, все звенят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.